Она снова занялась делами, благо их, как всегда, было много, и почти забыла и об Олеге, и о его странном собеседнике. Да и какое ей до них дело? У нее есть малыши, беззащитные, любящие, странные. Как-то раз она гуляла с ними и услышала: «Вон, убогие, видишь?» Обычно дети не реагировали на это, не понимая смысла сказанных слов. Но на этот раз реагировали. Первая Ниночка, а потом и Ромка. Они заплакали. Анна знала, что многие вещи им трудно объяснить. Гораздо труднее, чем здоровому ребенку. Метнув взгляд на тех, кто сказал эти насмешливые слова, и обнаружив двух упитанных дам, мирно отдыхающих на лавке и наблюдающих за Анной и ее питомцами с нескрываемым любопытством, Анна сказала нарочито громко: «Убогие — это значит убого, и ничего обидного в этом нет. Убого-то быть лучше, чем у...» Она и теперь усмехнулась, вспоминая, когда мы быстро потеряли свою спесь, округлили глаза и поспешили прочь. И все-таки снова отругала она себя. Никогда ей не стать хорошей христианкой. Никогда. В принципе, она никогда не вспыхивает, если обижают ее. Она просто сжимает зубы и молчит. Но только не ее близких. Она включила магнитофон и сразу улыбнулась. «Государыня, если ты хотела врагов, кто же тебе смел отказать?» «Да уж», — рассмеялась она, — «врагов я заводить точно умею. Или они как-то сами заводятся, вроде тараканов». Но настроение у нее стало лучше, намного лучше, чем было. Сначала слова давались с трудом. Точно каждое слово — камень. — думал он. — Или это мои грехи? Облекаясь в слова, такими становятся. Как же я мог носить это в своей душе? Как Сизиф! И еще было удивительно, что с каждым упавшим словом он не просто освобождался, он делал шаг к Анне. «Все, что я хочу, это ты». Он дошел, наконец, до нее. Не называя ее имени, рассказал, что ей странная женщина, и он жаждет ее и не может сказать ей об этом, словно он для нее ребенок, а у него одно единственное желание — оберегать ее, стать ее рыцарем или верным псом. В общем-то, все равно. Да, именно все равно, кем. Только бы рядом с ней. «Наверное, это грех?» «Почему? Разве желание уберечь кого-то от беды можно назвать грехом? Только что ты пытался убедить меня в том, что твои детские развлечения с вождением рук не такой уж грех. Просто ты хотел кого-то вылечить. А делать то, что должен любой нормальный мужчина — оберегать, защищать, помогать, брать на себя чью-то ношу. Она старше меня». Слова вырвались раньше, чем он успел подумать. «Она ничего не знает», — пробормотал он поспешно. «Она даже не подозревает, как я к ней отношусь. Я для нее подкидыш, человек, которого надо взять за руку и отвести к Богу. Когда-то много лет назад я уже слышал подобные слова. Только немного по-другому это выглядело», — задумчиво сказал священник. «Как бы наоборот. Один мой друг пытался убедить меня в том, что та, кого он любит, — ребенок, а он такой взрослый. Потом для них обоих наступила ночь, и я ничего не смог исправить. Иногда мне кажется, что жизнь так быстро течет, и она непредсказуема. Нам только кажется, что у нас много времени на счастье. Если Господь сделал так, чтобы вы встретились, не кажется ли тебе, что твои размышления о возрасте глупы? Ну, ладно, а то скажут, что я говорю лишнее. Но что мне делать? Он спросил это почти с отчаянием. Ничего, улыбнулся священник, доверять Богу. А что еще ты можешь предложить? Или что я могу тебе посоветовать? Если Бог что-то решил сделать, все твои потуги окажутся жалкими и ни к чему не приведут. Как ее зовут, твою возлюбленную? Анна, — сказал он, удивляясь тому, что ее имя так легко сорвалось с его губ. Надо же, — пробормотал священник. Мышку тоже так зовут. Совпадение, наверное. Даниил не понял ничего про эту странную мышку. И с чем совпадение? «Ах, да», — вспомнил он, — «наверное, так звали ту девушку, о которой ему рассказали». «А что с ними случилось?» — спросил он. «С ним», — поправил его священник, — «с ним случилось. Зла слишком много на земле. Его убили из-за 300 рублей». Убийц так и не нашли, а мышка осталась одна. Вот такая вечная молодость. Священник помрачнел, вспоминая об этом, но тут же взял себя в руки, улыбнулся ему и сказал: «Будут проблемы, не стесняйся, приходи. Постараюсь тебе помочь. А проблемы будут, в этом уж не сомневайся». За сегодняшний день Анна очень устала и понять не могла, почему. Или поверить в самом деле, что от общения с плохим человеком пропадают силы? Она читала об этом. Это что-то вроде вампиров. Ты сам не замечаешь, как твои силы иссякают. «Ох, да какого бреда я додумалась!» — вздохнула она. «Нет, я просто сегодня...» Она остановилась, привычно набрав цифры кода, вошла в подъезд и закрыла за собой дверь. «Нет, со мной правда что-то творится», — пробормотала она, оглядываясь. Словно она спасалась бегством. Да и сейчас в подъезде ей не удавалось отвязаться от ощущения, что кто-то сверлит ее тяжелым взглядом в спину. «Интересно», — усмехнулась она, — «что выстрел в спину, что взгляд? Люди боятся этого одинаково». «Ладно, дорогая моя, возьми себя в руки. На свете столько людей с тяжелыми душами. Души отражаются в глазах. Если ты собираешься реагировать подобным образом, долго не протянешь». Она поднялась по ступенькам, открыла дверь в квартиру. Только в тот момент, когда дверь, захлопнувшись, отрезала ее окончательно от внешнего мира, она успокоилась совершенно. «Мой дом, как говорится, моя крепость». И отчего-то ей вспомнились дети, спящие сейчас в кроватках, там, в небольшом особняке. И она подумала, а их дом надежная ли крепость? Потом она вспомнила про маленький храм рядом и улыбнулась. Она и сама не понимала иногда, почему там всегда светло и радостно. Для себя она обозначила маленькую церковь детской. Там и в самом деле почему-то всегда было много малышей и подростков. Они приходили сюда с улицы, сначала из любопытства, а потом, поняв, что к ним здесь относятся серьезно, доброжелательно и всегда готовы прийти на помощь, оставались тут такие же маленькие скитальцы, какой была она в свое время. Ничего не изменилось. Просто из одной кучи навоза мы оказались во второй. Ей вспомнилась фрашка Станислава Ежелеца. «Не бейся головой в стенку камеры, рискуешь оказаться в соседней». В принципе, так и оказалось. Оказалось, что она и тогда была свободной, ибо свобода должна быть внутри тебя, и без Бога она вообще невозможна. Потому что, подчиняясь навязанным тебе другим человеком законам бытия, ты оказываешься в духовной тюрьме. Кажется, она увлеклась. Анна включила музыку, приготовила ужин, позвонила в Москву матери. Обычные дела вернули ее на землю, но есть ей не хотелось. Она предпочла чашку крепкого кофе, сигарету и блаженный отдых. Она так и сделала. С наслаждением вытянув ноги, откинулась на спинку кресла, закрыла глаза и погрузилась в музыку. Звонок телефона вырвал ее из дремоты, и она протянула руку, чтобы взять трубку. «Анька, ты куда пропала?» Голос Марины показался ей встревоженным, и она невольно усмехнулась. «Все-таки до чего сильны собственные настроения? Уже мерещится во всем тревога, и твоя душа отражается в другой душе, как в зеркале». «Никуда я не пропала. Сижу дома. Завтра выходной, так что... Почему ты мне не звонила?» «Я устаю, и проблем выше крыши. Как у тебя дела?» «Так себе. Тёмка собирается жениться». «С ума сошел. «Не сейчас, слава богу, но невесту представил. Ужасная девка, такая белесая, бесцветная, на акулу похожа». «Тебе все его избранницы такими покажутся», — засмеялась Анна. «Синдром материнской ревности». «Ну, конечно», — иронично протянула Марина. «Тебе хорошо». «Не знаю, Анька, чего ты плачешь, что у тебя нет детей? Тебя Бог просто любит и жалеет. А тут один сплошной геморрой. Я вообще боюсь собственных чад. Кто знает, что им в голову придет? Или их женам?» «Маринка, не сходи с ума. Тёмка не может пока еще жениться. Он мелкий». «Ну да. Я же не знаю, на что способны наши барышни. Завтра эта акула притащится со справкой о беременности. И все. Анька, ты не представляешь. Я просто на грани срыва. Ну скажи ты мне что-нибудь валериановое. Скажи, например, что эта акула встретила Америкоса при бабках и отчаливает отсюда». «Маринка, милая, все будет хорошо. И ты зря так прыгаешь. У него все только начинается. Это только первая акула». «Ну, спасибо тебе. Прямо бальзам на душу. То есть надо затариваться автоматом Калашникова или пулеметом». «Слушай, Марин, я сегодня правда устала. У меня устало все. Тело, душа, ноги, глаза, уши. Такой тип неприятный встретился. И главное, я его вроде бы знаю, а вот откуда? И он меня назвал по имени». «Чего? Слушай, я ничего не поняла. Расскажи поподробнее», — заинтересовалась Марина. Анна вкратце рассказала ей про дневное происшествие. Она даже описала этого неприятного человека, и когда для этого ей пришлось его вспомнить, поставить перед глазами, она невольно поежилась. «Анька, это гад!» — выдала ей Марина. «Анька, беги оттуда! Если твоему описанию можно верить, то я этого урода знаю. Он точно назвал тебя по имени?» «Да, это из Кузиной компании. Помнишь Кузю? Там были Костя и Виталик. Я этих недоносков видела тут недавно. В общем, я не знаю, зачем этот бандит возле вашего детсада крутится. Анька, я теперь спать не смогу. Нет, правда это он?» «Маринка, ты сама это утверждаешь? И почему он бандит? Конечно, он неприятный тип, но так сразу лепить человеку ярлык?» «Потому что бандит!» — закричала Марина. «Я это знаю. И не просто бандит. Он доверенное лицо Толстолобика». «Слушай, Маринка, я жутко устала. Кто такой этот Толстолобик?» «Анька, ты точно живешь в другом измерении!» Она уже приготовилась просветить Анну и даже начала говорить, но в дверь позвонили. «Марин, прости, я сейчас!» Она открыла дверь. Это был Даниил. Она попыталась улыбнуться, чтобы скрыть смущение. Он, в отличие от нее, даже не делал таких попыток. Просто стоял, сцепив пальцы, и рассматривал их, не поднимая глаз. «Это ничего, что я снова пришел?» — наконец заговорил он. «Здравствуй», — проговорила она, ругая себя за то, что начала вести себя как девчонка. «Я... проходи же!» — сказала она, наконец, овладев собой. «Чай не горячий, кофе есть, проходи!» Он вошел, и она почувствовала, что сейчас что-то произойдет. Странное, непонятное. И, Господи, — подумала она удивленно, — «я этого хочу, скрываю от себя, но хочу». Он стоял, все еще пряча глаза от нее, точно то, что она там могла увидеть. Или этого было так много там, в его глазах, что не прочесть было невозможно? «Я... не надо!» — взмолилась она, уже почувствовав, что последует за этим. «Кофе готов!» Ей казалось, что когда он это скажет, все закончится. Она никогда больше его не увидит. И, осознав это, удивилась тому, что ей уже необходимо разговаривать с этим мальчиком, ощущать его присутствие в своей жизни. «Анна», — снова заговорил он, — «я не могу без тебя жить». Сказав это, он растерялся и замолчал. Она тоже молчала, глядя, как кипяток становится коричневым от растворимого кофе, и думала, что почему-то ей не хватает сил сказать ему: «Уходи!» «Господи!» — прошептал он. «На тебя это не произвело никакого впечатления!» «Кофе?» — в сотый раз повторила она совершенно равнодушным голосом. «Анна, ты слышишь меня? Я тебя люблю!» «Зачем?» — повернулась она к нему, и он увидел в ее глазах страх и отчаяние. «Зачем ты это мне говоришь? Неужели не понимаешь, что мы никогда не сможем? Почему?» «Потому», — отрезала Анна. «Сколько тебе лет?» «Мне?» — переспросил он. «Какая разница?» «Большая», — усмехнулась Анна. «Потому что...» «Какая глупость!» — засмеялся он. «Бог ты мой, какая это глупость!» «Это не глупость совсем», — устало проговорила Анна. «Я ведь тебя старше, намного старше». «Мне кажется, ты заблуждаешься», — сказал он. «Ты меня младше». Он прошел в кухню. «Где кофе?» «Послушай», — сказала она, — «я, кажется, ясно тебе сказала». «Ничего ясного я не слышал», — покачал он головой, размешивая кофе. «Какая-то сплошная загадочная муть про возраст. Ты так зациклилась на своем возрасте?» «Нет», — ответила она. «Просто...» Анна хотела сказать, что она его не любит. Но слова отказывались ей подчиняться. Она вспомнила. «Одна жена да спасет одного мужа». Но не этот мальчик, похожий на Кинга. Она вообще никого не может спасти. Это ее всегда кто-то спасает. Как и сейчас. Нет, не за его счет. Я... Она снова начала и не смогла. «Слушай», — попросил он, — «я очень хочу кофе. Давай оставим разборки на потом. Кстати, я сегодня был на исповеди, как ты хотела. Видишь, я все делаю, чтобы...» Он помолчал и тихо сказал: «Чтобы быть к тебе ближе». Он теперь пил кофе, продолжая смотреть на нее. Точно высказанная правда больше не тяготила его, освободила. «Не ко мне», — покачала она головой, — «к нему». «А он так решил», — улыбнулся Даниил, — «чтобы я приблизился через тебя. И вообще... неужели ты веришь в случайности?» «Ты не можешь меня понять?» — спросила она с отчаянием в голосе. «Могу», — сказал он. «Я могу все в тебе понять и принять. Я даже не знал, что это возможно, что однажды появится женщина, от которой мне ничего не будет нужно, кроме одного, чтобы она была рядом, просто дышала рядом, ждала меня. И остальное, все кажется мне от лукавого. И другие женщины мне представляются унылыми, однообразными. Когда мы познакомились, я даже удивился, потому что никак не ожидал встретить именно такую женщину, которой мне так не хватало. И какая мне разница, сколько тебе лет? Ты хочешь, чтобы я ради общественного мнения застыл навеки в компании обычной девицы с опилками в голове и мыльной оперой в душе? Ты не хочешь понять. Ага, не хочу. Я уйду, если ты сейчас скажешь. Ты мне безразличен. Я не хочу тебя видеть. Ты... Начала она и впервые подняла глаза. Встретившись с его глазами, она увидела там такое ожидание и страх, что она все-таки сейчас солжет. Она зажмурилась по-детски и вспомнила себя много лет назад. «Я люблю тебя. Что прикажешь делать по этому поводу? Мне будет 18. Я рад за тебя. Мне уже никогда не будет 18». «Да, Кинг», — прошептала она мысленно, — «я тебя слышу, я слышу тебя». Не открывая глаз, она мягко дотронулась до его руки и вздрогнула. Ей снова показалось, что она касается Кинга, и этого мальчика прислал именно Кинг. «Ты живешь с призраком», — тихо проговорил Даниил. «Или Кинг?» Она почти перестала их различать. «Ты живешь с призраком, а должна жить с живым человеком». «Я не имею права», — прошептала она, открывая глаза. «А кто тогда имеет право на любовь?» Нежно убирая прядь волос ее лица, прошептал он. «Кто?» Она почувствовала, что поддается. Ей больше всего хотелось сейчас, чтобы его рука как можно дольше оставалась там, рядом с ее волосами. Ей хотелось ощущать его тепло, и ее рука потянулась к нему помимо ее воли. Она остановила себя. «Ты не имеешь права», — холодно напомнила она себе. «Ты не должна портить этому ребенку жизнь, пользоваться его чистотой, его романтизмом. Ты не имеешь на него права». «Нет», — прошептала она, — «нет. Ты все придумал. Ты даже за меня придумал». Его рука остановилась, замерла. Он стоял, выпрямив спину, как будто она его только что ударила. «Я хочу, чтобы ты ушел», — прошептала она, все еще стараясь смотреть в сторону. Он продолжал стоять, не двигаясь. И тогда она крикнула. «Ты слышишь? Я хочу, чтобы ты ушел!» Она заставила себя открыть глаза, только когда хлопнула дверь. Она снова была одна. Он ушел молча, ничего не сказав. «Господи, как же он должен меня теперь ненавидеть!» С горечью прошептала она. «И как я сама себя теперь ненавижу!» Она металась по квартире, как тигр в клетке, и от беспорядочных движений становилось немного легче. Правда, стоило ей остановиться на минуту, и она снова вспоминала лицо Даниила, а потом Кинга, и наоборот. В конце концов их лица совместились, объединенные болью. Потом она приказала себе лечь и попытаться заснуть. Чтобы немного отвлечься, включила Гребенщикова на самой маленькой громкости. Так и засыпала под его шепот, почти не различая слов. Сон ей приснился какой-то дурацкий и почему-то страшный. Вроде бы там ничего ужасного не происходило. Никто не гнался за ней, разве что почему-то на месте их маленькой церкви был бассейн. В бассейне плескались голые девицы. Они плавали с ненатуральным хохотом, как в фильме «Калигула». Она почему-то подумала, что тела у них омерзительные. Хотя вроде бы все было нормально с фигурами. Да, в то же время Анне почему-то они казались свиными окороками. Она стояла все еще не в силах понять, куда делась церковь. Наконец она решилась спросить у одной из девиц, где церковь? Тут же была церковь. Девица вытаращилась на нее и расхохоталась. «Да кому сдалась тут церковь? Тебе, что ли? Так тащись в монастырь, дура недоделанная!» Анна вздрогнула, удивляясь ненависти, переполняющей эту девицу. Вроде они не знакомы, тогда почему? Она вдруг поняла, что церкви и в самом деле больше нет. Ей стало больно. Так больно, что она закричала. Ей хотелось прогнать криком этих голых дур, не только из бассейна, из жизни вообще. Она даже ощутила собственную правоту. Ведь они тоже выгоняли ее из жизни. Значит, она тоже имеет право. Ее всю жизнь пытаются уничтожить. Ей всю жизнь указывают место. Может быть, я одна не буду смеяться. Она услышала хрупкий детский голосок откуда-то издалека, увидела девочку с хмурым взглядом, словно предчувствующую, что эта толпа непременно попытается раздавить ее. «У вас ничего не выйдет!» — закричала она. «Ничего! Это вы не имеете права на счастье! Вы — подлые, грязные, напичканные бесами, как фаршированные баклажаны чесноком! От вас смердит, как от разлагающихся трупов!» Они смеялись, повизгивая, смеялись, как свиньи. И она увидела, что они и есть свиньи, и вместо носов у них пятачки. Это было так страшно, что она побежала прочь. Ветки хлестали ее по щекам, но она знала, ей надо на открытое место, туда, где видно небо, чтобы удрать отсюда, потому что там, на открытом месте, ее ждет лестница на небеса. Она проснулась. То ли от собственного крика, то ли от песни, которая доносилась в открытую форточку. «Господи!» — прошептала она. «Как хорошо, что это был только сон!» Почему-то не уходило омерзение. Она все не могла забыть этих жутких баб в бассейне. «Из чего такое приснилось?» «Наверное, я переслушала вчера Гребенщикова. Он там тоже возмущался какими-то бабами у пруда». Она заставила себя рассмеяться, но на душе сохранялся осадок боли и тоски. «Хорошо, что мне некогда об этом думать», — вздохнула она. «А к вечеру все забудется, завалится заботами, суетой, мыслями». Она оделась, быстро выпила холодный кофе. Только сделав последний глоток, она поняла, что пьет его кофе. Невесело усмехнулась. Говорят, так можно узнать чужие мысли. И тут же ощутила страшное одиночество, резкую боль в душе, почти ощутимую физически. Ей даже показалось, что в этот миг ее жизнь на самом деле кончилась, раз уж она отказалась принять от Бога подарок. Она поставила чашку на место, не допив до конца, и быстро выбежала из квартиры. Точно пыталась спастись от его дыхания, которое еще хранил ее дом.